Битва при Филиппах. Республиканцы сходят со сцены. Из Рима Антоний и Цезарь Октавиан, твердо решившие окончательно покончить с тираноубийцами, отправились вместе. Но в Дирахии Цезарю пришлось задержаться из-за болезни. Такое уже случалось с ним в 46 году, когда он не смог вместе с Цезарем отправиться в Испанию. И снова случится несколькими годами позже, когда его будут ждать в Навлохе. Упорство, с каким он стремился нагнать Цезаря в Испании, и тот факт, что в Навлох он все-таки прибыл, заставляют искать причину его задержек в пути не в трусости, а в том, что он действительно страдал от какого-то заболевания, обострявшегося в определенное время года. Неудивительно, что в решающие моменты жизни под влиянием нервного напряжения симптомы болезни усиливались. Сырая македонская осень и обилие болот в местности, где предстояло разыграться сражению, окончательно свалили его с ног, хотя он всей душой рвался в бой. Ни для кого не оставалось секретом, что именно поставлено на карту. Что восторжествует, свобода или монархия? Если бы победили республиканцы, его ждала бы неминуемая смерть. Он понимал это так хорошо, как и то, что ему не миновать гибели, если Антоний одержит над врагами победу без его участия. Возможно, в один из этих дней состоялся его разговор с неким фессалийцем, который поведал ему, что встретил на глухой тропе призрак Цезаря, и этот призрак предсказал разгром республиканцев. И пока разум его пребывал в смятении, а тело страдало от боли, в природном миропорядке все, казалось, пришло в полный разлад. Ходили слухи, что недавно родился ребенок с 10 пальцами на каждой руке. В небе над Римом проносились метеоры, а солнце по утрам, не спешившее вставать, появлялось к вечеру, а потом светило до поздней ночи. В пустующих садах Цезаря и Антония то и дело слышались звуки боевых труб и бряцанье оружия. Но и здесь, в Македонии, творились странные вещи. Над лагерем Кассия и Брута стаями кружили ястребы, то ли предвещая удачу, как когда-то Ромулу, а потом и Цезарю, то ли предвкушая скорый пир, который сулила им готовая разразиться братоубийственная бойня, подобная той, что столкнула Ромула и Рема и завершилась основанием Рима. 6 годами раньше в Фессалии, в битве при Фарсале, сошлись войска Цезаря и Помпея. И хотя Фарсалу и Филиппе разделяло немалое расстояние, жителям Рима оба эти места казались расположенными едва ли не по соседству. Для поэтов и вовсе оба названия сплелись в единый страшный образ. Земля в окрестностях Филипп, и так напитанная римской кровью, снова готовилась принять обильную дань. В конце концов, Цезарь Октавиан нагнал Антония, но болезнь помешала ему принять участие в первой битве, которая состоялась в начале октября и завершилась разгромом армии Кассия и самоубийством полководца. Перед сражением, прислушавшись к совету врача, которому приснился вещий сон, он покинул свою палатку. И враги, убежденные, что найдут его в этом убежище, остались ни с чем. Следующие 3 дня он отсиживался в болотах. Его сподвижники, меценат и Агриппа, спеша смыть с командира подозрения в трусости, утверждали в своих мемуарах, ныне утраченных, что он перенес жестокий приступ водянки. Решающую победу над Брутом 23 октября 42 года одержал снова Антоний. Брут, как и его друг Кассий, покончил с собой. Прежде чем проткнуть себе сердце мечом, он процитировал стих из трагедии Еврипида, произносимый Гераклом. «Доблесть жалкая ты была только словом пустым. Я же славил тебя, словно сущее нечто. Но сегодня мне ясно, была ты для нас лишь рабыней фортуны». Это была надгробная речь над республиканскими ценностями. В те же дни другой молодой человек бросил свой щит, который мешал ему бежать, чтобы позже написать. «Ты был со мною в день замешательства, когда я бросил щит под Филиппами, и в прах, зарыв покорные лица, войско сложило свое оружие. Примечание. Гораций, оды. Перевод Бориса Пастернака. Конец примечания. Этого воина, который по смертной славе предпочел жизнь, звали Квинт Гораций Флаг. А нам он известен под более коротким именем Горация. Ему было тогда 23 года, и он, как и многие другие, совершил ошибку, выбрав не тот лагерь. Ведь в истории прав всегда тот, кто побеждает. Тот факт, что под одним и тем же знаменем сражались такие разные люди, как Брут и Гораций, служит ярким свидетельством царившей тогда моральной смуты. Истинный стоик Брут, словно явившийся из прошлого, того прошлого, что окончательно умерло в день его собственной гибели, являл собой полную противоположность Горацию, человеку, которому вскоре предстояло стать певцом эпикуреизма и дилетантства, типичного нового римлянина, чье рождение состоялось в разгар кровавой битвы, навсегда определив его отвращение к насилию и любовь к спокойной жизни. Примечание. Когда Брут после убийства Цезаря покинул Италию, он отправился в Афины. Здесь его встретили с восторгом, как тирана-убийцу. Среди греков было множество римских юношей, обучавшихся в этом городе университете. Они объявили, что станут под его знамена и будут защищать свободу. Одним из них был Гораций. Конец примечания. Отрубленную голову Брута отправили в Рим. Молва утверждала, что это было сделано по приказу Цезаря Октавиана. Антоний в это время, воздав последние почести поверженному врагу, отослал прах Брута его матери. Говорили также, что корабль, на котором везли страшный трофей, попал в шторм и затонул. Причем мертвая голова еще долго продолжала петь, будя в памяти образ Орфея. Вот только тосковал погибший Брут не об утраченной супруге, а о поруганной свободе. И действительно, свобода, столь страстно воспеваемая в прошлом, умерла навсегда. Если, конечно, достоверен рассказ Светония о жестокостях, достойных тирана из трагедии, которым предался Цезарь Октавиан. После победы он не выказал никакой мягкости. Голову Брута он отправил в Рим, чтобы бросить ее к ногам статуи Цезаря. А вымещая свою ярость на самых знатных пленниках, он еще и осыпал их бранью. Так, когда кто-то униженно просил не лишать его тела погребения, он, говорят, ответил: «Об этом позаботятся птицы». Двум другим, отцу и сыну, просившим о пощаде, он приказал решить жребием или игрою на пальцах, кому остаться в живых, и потом смотрел, как оба они погибли. Отец поддался сыну и был казнен, а сын после этого сам покончил с собой. Примечание. В эту игру играют вдвоем. Один игрок должен угадать, сколько пальцев окажется вытянуто на быстро вскинутой руке другого. Конец примечания. Поэтому иные, и среди них Марк Фавоний, известный подражатель Катона, проходя в цепях мимо полководцев, приветствовали Антония почетным именем императора. Октавии уже бросали в лицо самые жестокие оскорбления. Чтобы побольнее уязвить его, не признавая в нем императора, им хватало самой малости. Просто напомнить, как он бежал с поля битвы и прятался, пока в кровавой мясорубке гибли тысячи римских граждан. После победы, одержанной помимо участия Липида, Антоний и Цезарь Октавиан поспешили пересмотреть соглашение о разделе полномочий. В итоге Липиду оставили одну Африку, Испания перешла под управление Цезаря Октавиана, а Антоний завладел всей Галлией. Затем победители разделились. Антоний отправился на восток, а Цезарь Октавиан двинулся в Рим.